Мы сбежали с той вечеринки, как пара нашкодивших подростков. Лиза не стала объясняться, просто предложила поехать домой, сославшись на усталость и скуку. Мне безумно хотелось услышать от нее правду, услышать, что она заревновала, поэтому так поступила, но расспрашивать не стал. Я отвез ее домой. Всю дорогу мы молчали, а как добрались, Лиза выскочила из машины у своего подъезда, бросила через плечо короткое, почти беззвучное «пока» и скрылась в темноте. Я еще пару минут сидел, глядя на захлопнувшуюся дверь. Внутри было странное противоречивое чувство, будто я только что одновременно и выиграл чемпионат мира и провалил самый важный экзамен в жизни. На следующий день мы снова встретились и зарылись в работу, словно вчерашнего вечера и не было. Снова надели маски просто партнеров, но игра получалась отвратительной. Напряжение не просто никуда не делось, оно мутировало. Склеивало слова во рту, заставляло неловко одергивать руки, если мы случайно соприкасались над чертежами, и мешало думать о чем-либо. Работать в коворкинге стало совершенно невыносимо. Каждый случайный взгляд казался слишком долгим, каждое слово слишком громким. Поэтому я предложил перебраться ко мне. Здесь, по крайней мере, я контролировал температуру, уровень шума и, что самое главное, качество кофе. И вот мы сидим у меня в гостиной. Хотя «сидим» — это не то слово. Мы устроили настоящий штаб. На полу, на ковре, на диване. Везде разложены чертежи, эскизы, распечатки с расчетами и образцы материалов, которые я притащил из универа. Наш сквер медленно обретал плоть и кровь прямо посреди моего холостяцкого беспорядка. На журнальном столике сиротливо стоят две остывшие кружки с недопитым кофе и пустая, заляпанная жиром коробка из-под пиццы, которую мы машинально съели пару часов назад. Классический вечер нашей команды. Только вот атмосфера слишком сильно отличается от привыкшей нам. Пахнет бумагой, карандашной стружкой и затаенной обидой. Я делал вид, что с головой ушел в смету, но цифры расплывались перед глазами. Я не мог отделаться от картинки в голове. Лиза, как разъяренная валькирия, забирает меня, и я не мог больше молчать. Этот невысказанный конфликт давит на нас, грозя похоронить обоих под своими обломками. В какой-то момент я отложил бумаги и посмотрел на нее. Лиза сидит на ковре, поджав под себя ноги, и что-то сосредоточенно чертит в своем блокноте, вооружившись линейкой. Ее вечно непослушные кудри собраны в хвост. Лиза так увлеклась, что закусила кончик ручки. Верный признак глубокой задумчивости. «Лиз!» — тихо позвал ее. Она вздрогнула и резко подняла на меня глаза. Настороженные, широко распахнутые, как у олененка, услышавшего хруст ветки в ночном лесу. «Что?» Я набрал в грудь побольше воздуха, хватит ходить вокруг да около. Мне нужно услышать то, что сейчас так необходимо. «Нам нужно поговорить». Она тут же нахмурилась, ее взгляд метнулся обратно к блокноту, классическая защитная реакция – спрятаться в работе. «Если ты про схему полива, то я почти закончила, и я не про схему полива». Мягко, но настойчиво прервал ее. «Не позволю уйти от разговора. Я про вчера». Она замерла. Рука с ручкой застыла в миллиметре от бумаги. «А что вчера?» Голос стал тихим, Лиза продолжила прожигать взглядом собственный блокнот. «Мы были на вечеринке, а потом уехали, вот и все, ничего особенного». Я невольно усмехнулся. «Ничего особенного». Так бездарно врать она еще не пробовала. «Лиза!» — наклонился к ней чуть ближе. «Что там случилось на самом деле?» Твое внезапное вторжение, пафосная сцена с нашим проектом. Ты ведь ничего не объяснила, просто вытащила меня оттуда. Почему? Она дернула плечом и, наконец, посмотрела на меня. Но ее взгляд показался мне колючим, защищающимся. Да что объяснять-то? Я увидела, что ты там откровенно помираешь со скуки с этой... ну, с ней. Решила тебя спасти, придумала первый попавшийся предлог. Все. Это было так по-детски, так неубедительно, что я не выдержал и снова тихо рассмеялся. Это была фатальная ошибка. Ее зеленые глаза тут же сверкнули. «Прости, я... тебе смешно?» — фыркнула она. «Нет, Лиз, вовсе нет, просто ты врешь, причем очень плохо врешь, и себе, и мне». В ответ она поджала губы. брови сошлись сильнее прежнего. Плотина была готова прорваться. Она посмотрела на меня в упор, в глубине ее глаз начал разгораться настоящий пожар. И тут оболочка дала трещину. «А что я должна была сказать? Что?» Лиза почти перешла на крик, резко вскочив на ноги. Бумаги, лежавшие у нее на коленях, разлетелись по ковру. «Сказать, что мне не понравилось, как ты улыбался той девчонке? Не понравилось, как она касалась твоего плеча? Не понравилось, что ты с ней болтал так увлеченно, будто знаешь ее 100 лет, а не 5 минут? Это ты хотел услышать?» Она застыла передо мной, яростно жестикулируя. Все ее напускное спокойствие испарилось без следа. Сейчас это была моя Лиза. Живая, импульсивная, настоящая, с раскрасневшимися щеками и пылающими глазами. «Да», — спокойно и ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Именно это». Это простое «да» выбило Лизу из колеи. Она на секунду замолчала, растерянно моргнула, а потом ее прорвало окончательно. Лавина, которую она так долго сдерживала, обрушилась на меня. «Так вот, знай, мне это дико не понравилось. Совсем. Потому что так тепло, так увлеченно ты можешь разговаривать только со мной. Про свои дурацкие балки, про погоду, про что угодно. И улыбаться так тоже можешь только мне. И мне абсолютно плевать, если тебе это не нравится, если это кажется глупым, эгоистичным или собственническим. Понял?» Она выпалила все это на одном дыхании, яростно, отчаянно, и замолчала. Тяжело дыша, уставилась на меня. Гнев в глазах начал медленно сменяться ужасом от собственных слов. Лиза зависла, раскрасневшаяся, взъерошенная. Я четко вижу, что она просто ждет. Ждет моей реакции. Наверное, думает, что сейчас разозлюсь, назову ее сумасшедшей или, что еще хуже, начну смеяться. А я... Сидя на полу, я чувствую, как по лицу расползается самая идиотская, самая счастливая и самая неуместная улыбка в моей жизни. Внутри нет ни злости, ни раздражения, только тепло. Огромное, всепоглощающее, затопившее все внутри. Будто кто-то засунул солнце прямо в грудь. Лиза заметила мою улыбку. Она смутилась, как девчонка, которую поймали на том, что она тайком примеряет мамины туфли. Закусила губу и быстро отвела взгляд. Медленно, чтобы не испортить момент, я поднялся на ноги. Подошел почти вплотную. Лиза не отступила, только сильнее вжалась в себя, словно хотела стать меньше. Я осторожно протянул руку и убрал с ее горящей щеки выбившуюся прядь волос. Она вздрогнула, посмотрев на меня. «Глупая», — прошептал, глядя в ее испуганные сверкающие глаза. Она обиженно нахмурилась. «Сам ты...» Я не дал ей договорить. Моя идиотская улыбка стала еще шире. Руки сами опустились на талию. «То, как ты поступила на той вечеринке, мне это понравилось».